Я сильно загорела, потолстела и даже, говорят, помолодела лет на пяток. Рыбаки наивно ухаживают за мной, и Жорж не ревнует, может быть, потому что, кроме своих панно, очень занят охотой. В хорошие дни ходим километров за 6 к фонтану пресной воды. Здесь с водой трудно. Дорога утомительная, каменистая. Как-то на днях я устала. Меня посадили на осла, который вез хлеб, вино и кастрюли. И мужчины, которые шли сзади, говорили, что это было занятное зрелище. Мой силуэт проецировался на зарю с грозными облаками. Вокруг шли рыбаки с длинными удилищами. Не дать не взять Жанна д'Арк с почетным эскортом. Последнее письмо, которое я получила от тебя перед отъездом на Корсику, было из Нижнего. Конечно, я помню главный дом на ярмарке и ужаснулась, представив себе, что он был почти на сажень под водой. Я читала о необычайном разливе Волги в этом году, но, конечно, и представить себе не могла, что вода залила не только деревни и села, но и такие города, как Астрахань и Нижний. Из письма Корновского. А у причала в Нижнем стоял наш с тобой Владимир Мономах под другим, конечно, названием. Также готовятся к ярмарке, также продают воблу на берегу, а плашкоутный мост еще не наведен. По вечерам с откоса видны тихие зори, а позднее затуманенная даль скоростелями и отдаленным, уже сдержанным рокотом соловья. Ему осталось спеть 13 дней, тех самых, которые еще так недавно отделяли Русь от Европы. Она отделена теперь не временем, а характером постижения жизни, и я не понимаю, почему люди с жаждой необычайного не рвутся в Россию. А как я завидовала твоей поездке в Вятку, и как умно ты поступил, найдя время среди своих лекций и консультаций, съездить на Керженец в те места, где стояли и еще стоят, как ты пишешь, раскольничьи скиты. Я почему-то думала, что Китиж в Костромской губернии. Кстати сказать, в прошлом году я видела ваш чудесный град Китиж в Гранд-Опера. Надо обладать талантом и энергией Эмиля Купера, чтобы соединить французский оркестр с русским хором и без декораций добиться такого успеха. Поздравляю тебя с днем рождения и посылаю цветы абсента. Тот горько-сладкий напиток, который готовился из него во времена Верлена, запрещен. От него сохранилось только название, но здесь его готовят и пьют. Что касается меня, я кладу абсент в постель. Здесь царство блох, которые боятся его, как нашей полыни. Надеюсь, что ты не рассердишься на меня за этот более чем скромный подарок. Я надеялась, что мне удастся закончить свой автопортрет и послать его тебе ко дню твоего рождения. Не удалось, но непременно пошлю. Должно быть уже из Парижа. Привет, Надя. Как она? Какой умница Джамиль, что не согласился с твоим требником любви. Представляешь себе, как выглядел бы этот требник в его ауле? Мне кажется, что у вас с ним есть общие черты, равнодушие к повседневности, которое по самой своей сущности не может помешать достижению цели. 18 сентября 27 года. Пишу тебе с необитаемого острова, не знаю даже его названия. Это первая наша поездка на лодке с местными рыбаками. Иметь или снимать лодку иностранцам запрещено. Близка Италия, боятся шпионажа. Набрав всяких съедобных ракушек, я лежу у моря, прислушиваясь к колокольчикам кос, которые бродят где-то неподалеку по скалам. Лежу и думаю о том, что любовь — это в сущности простейший способ познания мира, и что подлинную сущность человека видит только тот, кто действительно любит. Кто писал о музыке души? Ее-то и слышит тот, кто любит, а все другие слышат в лучшем случае гаммы, а то и уличный шум. Кончаю вечером дома. Мужчины вернулись с рыбной ловли, и мне пришлось оторваться от своих размышлений. Началось главное событие дня — приготовление ухи. Все горячатся, кричат, рыбу чистят прямо в воде, внутренности расстилают между скал. Волны разносят запах, из-под скал выползают мурены, огромные, больше метра, со змеиными головками, похожие на удава.